Глава 21. Боли не было. Я вообще практически ничего не почувствовала, кроме легкого покалывания на коже. А еще она начала немного сиять, как будто магия, что была заключена в молнии, распространялась сейчас внутри меня, подсвечивая изнутри. Все это я отметила краем сознания, полностью растворившись в новых чувственных ощущениях, что дарил мне демон. Но в какой-то момент он сам первым прервал поцелуй и, вглядевшись в мое потрясенное лицо, нахмурился, подхватил на руки и понес к берегу. Пока мы шли, я старалась не думать о том, как это выглядит со стороны. Он в мокрой, облепившей мощное горячее тело одежде. Очень красивое тело, надо признать. Похожее на древнее божество, опасное и неимоверно притягательное. И я в полупрозрачной белой сорочке, почти ничего не скрывающей, прижатая к его широкой груди. Это было так странно. Волнующе и будоражаще, сказала бы я, если бы речь шла не обо мне и демоне. А еще мне горько было сознавать, что он все-таки добился своего, хотя я пока не чувствовала никаких изменений в собственном организме. Если молния что-то и сделала со мной, то это было не очевидно. Нужно попробовать понять, чего именно они добивались, подумала я. Но для этого мне потребуется цветок нимфиделы. Нимфидела – довольно редкое растение в наших краях, произрастающее только в гористой местности. Замок инквизиторов стоял как раз в таком месте, и, как знать, возможно, мне повезет отыскать его здесь. У этого крошечного цветочка, ярко-оранжевого цвета, напоминающего раскаленное солнце, была одна замечательная особенность. Он мог указывать на те изменения в организме, что были не видны глазу обычного человека. Поводишь им над телом больным, и там, где затаилась болезнь, он тут же изменит свой цвет, окрасившись в цвет ночи. Геральт все же дал мне возможность спокойно одеться и повел из пещеры обратно, ни словом, ни взглядом не напоминая о том, что случилось только что. Кайдан тоже был тут, сидел на огромном камне, задумчиво смотря куда-то вдаль, на бескрайние облака, плывущие по небу. Но стоило нам выйти, как он стремительно обернулся, и от меня не укрылось, что они обменялись с братом одним им понятными взглядами. Если я думала, что мы будем возвращаться так же, как ехали сюда, я сильно ошиблась. Геральт привел своего огромного вороного жеребца и, взлетев на него, протянул руки ко мне. «Иди сюда, ты поедешь со мной». «Я вполне могу ехать сама». Попыталась увильнуть от сомнительного предложения, вновь прислушиваясь к себе и с отчаянием отмечая, что тело начинает охватывать жуткая слабость. «Это не обсуждается. Кайдан!» Второй демон, вмиг оказавшийся у меня за спиной, легко, как пушинку, поднял меня вверх, передавая прямо в руки своему брату. Меня усадили перед собой, и я оказалась зажата в кольце рук мужчины, когда он взял поводья. Кайдан тоже взлетел в седло, ведя под узцы мою лошадь, и мы тронулись в обратный путь. Свое неуютное положение я осознала сразу же, слишком близко чувствуя тело мужчины, прижавшееся ко мне со спины. Непозволительно близко. Каждый шаг лошади неизменно отдавался на нас, отчего мы постоянно соприкасались телами, и мне казалось, я ощущаю каждую мышцу мужчины, малейшее движение сильного тела, скользящего по моей спине. От неловкости и стыда меня бросило в жар, и я попробовала чуть отстраниться от демона. «Сиди спокойно, не ерзай», — раздался хриплый голос над ухом, и Геральт положил свою горячую ладонь мне на живот, подтягивая к себе еще ближе. Так, что теперь я отчетливо чувствовала, как к моему копчику прижимается его возбужденная плоть. Воздух накалился, обдавая нестерпимым жаром. Жарко было снаружи, жарко было внутри меня. Нестерпимо, мучительно. Настоящая пытка. Я чувствовала руку демона слишком остро, и ощущения многократно усилились, когда он чуть сдвинул ее вниз, мягко вжимая меня в себя. Отпуская и снова вжимая. Да что он творит? Я закрыла глаза, сквозь сцепленные зубы втягивая в себя воздух. Не помогло. Этого демона было слишком много для меня одной. И, кажется, мое тело было вовсе не против прижиматься к нему так откровенно. «Цветок!» — стараясь не поддаваться его магии, думала я, пытаясь отвлечься хоть на что-то другое. «Мне срочно нужен этот цветок». На какое-то время это помогло, Я представила себе, как выхожу из замка, как иду по дорожкам, внимательно осматривая траву вокруг, углубляясь все дальше. В какой части парка его лучше искать? Может быть, там, где дорога начинает спускаться в каньон? Или лучше попробовать исследовать западную часть парка, где я еще не была? Мысли текли все более вяло, веки наливались тяжестью, слабость в теле теперь ощущалась жуткой сонливостью. Какое-то время я продолжала бороться с собой, вскидывая голову и пытаясь уцепиться хоть за что-то, чтобы не отключиться, но телу было так хорошо, так тепло, а разум требовал срочного отдыха. И в какой-то момент я просто уснула, и мне стало все равно, что происходит вокруг. Но даже сквозь сон я чувствовала приятную тяжесть ладони на своем животе. Кажется, теперь моя голова лежала на мужском плече. Волос касались чужие губы, вдыхая их аромат, невесомо целуя. И этот шепот, еле слышимый на самом краю сознания. «Ты все равно будешь моей, жемчужина». Я проспала в своей комнате несколько часов, пока меня не разбудила Марта, принесшая мне поесть. Уже не удивляясь, что оказалась здесь, видимо, когда мы доехали до замка, Геральт принес меня сюда. А вот другое меня изрядно беспокоило. Аппетита не было, а слабость в теле по-прежнему ощущалась слишком сильно. Я равнодушно смотрела на стол, заставленный вкусными блюдами, и понимала, что не могу заставить себя проглотить ни кусочка. «Поем позже. Нужно попробовать отыскать нимфеладу, пока не стемнело», — с тревогой подумала, глядя в окно. На замок плавно опускался пурпурно-розовый вечер, раскрашивая древние стены цветом заката, и я поспешила накинуть плащ и выйти в парк. Вот уже почти час я пыталась отыскать нимфеладу, с тревогой поглядывая на раскаленный оранжевый диск, медленно тающий за горизонтом. Мне удалось найти несколько ценных и редких растений, но нимфелады нигде не было видно. Я забралась еще дальше, туда, где явно редко гуляли, судя по тому, что дорожка практически исчезла из виду, а заросли кустарников и деревьев стали настолько густыми, что вряд ли здесь могли расти цветы. Надо поворачивать назад. С сожалением подумала я как раз в тот момент, когда где-то впереди вдруг послышался тихий женский смех, а следом за ним мужской. Неужели я потревожила какую-то парочку? Замерев на мгновение, внимательно прислушалась, но все было тихо. И я уже собиралась было повернуть назад, когда вновь раздался женский голос, и на этот раз я его точно узнала. Ивона, а это была именно она, простонала. «О, да! Вот так, да!» Я невольно смутилась. Все же я была непривычна к подобным открытым проявлениям чувств, а эти двое никого не стеснялись. Одна часть меня требовала незаметно вернуться назад, в замок, но вторая, явно принадлежавшая ведьмам, настойчиво требовала посмотреть, кто сейчас рядом с Ивоной. Думать о том, что с ней может быть Геральт, я себе запретила. Разве мне есть до этого дело? Осторожно ступая вперед и внимательно смотря себе под ноги, чтобы не выдать себя случайно хрустнувшей веточкой, я приблизилась к зарослям высокого кустарника, за которыми скрывались любовники. Звуки по ту сторону ясно говорили о том, что они были заняты друг другом, а значит, меня не заметят. Надеюсь. Аккуратно приникнув к просвету между ветвями, я расширившимися глазами смотрела на жаркую сцену, разворачивающуюся на широкой скамье. Ведьма, сидя ко мне спиной, ритмично двигалась, сидя верхом на мужчине. Его лица я не видела, лишь руки, что скользили по ее обнаженной спине, тогда как платье болталось где-то на поясе, бесформенной тряпкой. «Да, еще! Ах!» Движения ведьмы убыстрились, мужчина активно помогал ей бедрами, толкаясь в нее снизу. «Еще!» Я стояла, не дыша, лишь сердце колотилось, как сумасшедшее. Даже о том, что мне здесь абсолютно нечего делать, я успела позабыть. И с удивлением поняла, что стою здесь до сих пор лишь потому, что хочу увидеть лицо мужчины. Очень хочу. Если бы кто-то спросил меня, зачем мне это нужно, едва ли я дала бы ему внятный ответ. Одна рука мужчины поддерживала ведьму под поясницу, направляя ее движение. Вторая же переместилась на женскую грудь, сжимая ее, играя с сосками, дразня. Ведьма вновь застонала, и мужчина тихо рассмеялся, довольный тем, как она реагирует на его ласку. «Еще! Вот так! Ах!» Ивона, кажется, полностью отдавалась процессу, не замечая ничего вокруг. «Ты ведь сделаешь это для меня?» Хрипло прошептал мужчина, вцепляясь в ее бедра и силой насаживая на себя, двигаясь теперь жестче и быстрее. «Да, все, что захочешь, только не останавливайся!» «Умница!» Довольно мужской шепот еще звучал у меня в ушах, когда я торопливо шла по дорожке обратно к замку. Все было очевидно, как и говорила Марта, кроме одного. Тот мужчина, с которым была Ивона, абсолютно точно не был Геральдом. Его голос я бы узнала, и мне почему-то не давали покоя его слова, что именно он хотел от нее. Я мерила шагами свою комнату и думала, думала. Да мало ли о чем шла речь между двумя тайными любовниками. «Вот именно, тайными», — прошептал внутренний голос, заставив меня замереть на месте. «Ну, конечно. Зачем им было прятаться ото всех, если весь замок в их распоряжении? То есть для них это нормально? Здесь явно что-то нечисто. Но кто этот мужчина?» Я вновь закружила по комнате, отмахнувшись от мыслей, что мое любопытство может быть опасным для меня же самой. На что это было похоже? На то, что Ивона должна что-то сделать для него, что-то такое, что он не мог сделать сам. «Думай, Мадлен, думай!» Мысли в голову приходили одна страннее другой. От того, что Ивона должна отравить Геральда, до того, что она навредила мне по наводке этого неизвестного инквизитора или должна что-то выкрасть. Стоп! А что, если то ее появление в кабинете Геральда было первой попыткой? Я чувствовала, что я на правильном пути. Но у меня не было никаких зацепок, никаких доказательств. Но если я права, получается, что один из высших инквизиторов хочет навредить Геральду, сыну самого императора. А может, даже убить? «Вот сейчас лучше остановись», — вновь прошептал внутренний голос. «Еще не хватало влезть в борьбу между демонами». Я послушалась его и не стала развивать эту опасную мысль, вместо этого переключившись на другое. Кто из демонов находился рядом с Ивоной? Могу ли я узнать его? Вновь мысленно воспроизведя виденную ранее сцену, я покачала головой. Нет, едва ли. Если только внимательно рассматривать руки каждого из них. Возможно, руки я бы узнала. За окном зажигались первые звезды, украшая собой бархатную синеву ночи, но спать я не собиралась. Вместо этого решила выйти из комнаты и попробовать поискать Кайдена. Я сама не знала, зачем. Не знала, поделюсь ли с ним своими тревогами. Но мне нужен был сейчас кто-то, кто мог бы посмеяться над моими страхами. Да, пожалуй, я нуждалась именно в таком, как он, наглом, циничным и хитрым. Эта мысль была, как удар под дых. Я сама ищу общество Кайдена? Не странно ли это? Кажется, план этого демона работает, проворчал внутренний голос, но я с ним не согласилась, быстро идя по пустынному замку туда, где встретила его первый раз, и понимая, насколько мизерный шанс отыскать демона в этом огромном замке. Кайден может быть где угодно и с кем угодно. Вряд ли он проводит ночи один. Естественно, в той гостиной его не оказалось. Не было его и в других залах, что я проходила. Отчаяние захлестывало меня все сильнее. Я чувствовала, что что-то должно произойти, что-то важное. Интуиция у ведьм была частью их дара, и я полностью ей доверяла, а сейчас она буквально вопила мне об опасности. Не знаю, сколько я так блуждала. Ночь уже давно вступила в свои права, и в высокие сводчатые окна сейчас заглядывала огромная луна, серебря своим светом пустынные залы. В какой-то момент я присела передохнуть на диван, стоявший у камина, и бессильно прикрыла глаза. Вот сейчас надо встать и пойти, вернуться в комнату. Но сил на это уже не осталось. Усталость навалилась на плечи жуткой тяжестью, и я сама не заметила, как опустилась на бархатную подушку с наслаждением, вытянувшись на мягком сиденье. Даже не подумав о том, что этот зал находится слишком близко от кабинета Геральда. Разбудили меня шаги, уверенные, четкие, гулким эхом разносящиеся под каменными сводами залов. Так мог идти только тот, кто чувствует себя здесь абсолютным хозяином. Или те, потому что я с ужасом поняла, что им вторят другие, такие же. Что же делать? Первой мыслью было вскочить и бежать, но я банально не успевала. Заметавшись по комнате, сделала то единственное, что мне оставалось. Спряталась за тяжелой портьерой в самом углу и затихла. Шаги приближались. Демоны явно направлялись сейчас в кабинет. «Я, пожалуй, задержусь в замке на несколько дней». С ужасом я узнала в говорившем Дариуса. «Как тебе будет угодно, отец?» ответил ему низкий холодный голос Геральда. «И он тут». Я закусила губу от отчаяния. «Что, если они обнаружат меня? Как я объясню свое присутствие здесь? Брана, эмоции! Они же сейчас почувствуют их!» Но демоны, кажется, были заняты разговором и не обращали внимания на то, что происходит вокруг. Я глубоко задышала, стараясь расслабиться, не думать, просто слиться с пространством. «Ты узнал то, что я велел тебе?» Судя по всему, они оба теперь стояли неподалеку. «Да, девчонка-сирота. Выросла без матери, воспитывалась бабкой». Я вновь навострила уши, стараясь унять бешено колотящееся сердце. «Речь точно шла обо мне?» «Вот как!» — медленно протянул Дариус, и от его голоса ощутимо повеяло холодом. «Личные вещи при ней были, когда ее забирали?» «Только это!» — наступила тишина, но мне не было нужды слушать дальше. Я и так поняла, что сейчас в руках высших мой медальон. «Он показался мне подозрительным, потому я забрал его. Ты же понимаешь, что означает огненный опал?» «Что?» Лично я ничего не понимала и была бы не прочь услышать объяснение. «Занятная вещица. Пожалуй, я заберу его себе». Дариус помолчал и вдруг добавил. «И девчонку тоже». «Что?» «Нет». Мертвую тишину зала разорвал угрожающий рык. «Она моя, отец». «Это не обсуждается». Я почувствовала, как воздух стал быстро сгущаться от запредельного напряжения. Давящее. Ломающая волю сила с обеих сторон ощущалась буквально, как будто демоны спорили на каком-то другом, неподвластном моему пониманию, уровне. Как будто их силы сейчас схлестнулись в яростном поединке, не желая уступать друг другу ни в чем. «Выбери любую другую. Эту я выбрал себе». В голосе Геральда ощутимо послышалась угроза. «Он что, угрожает отцу?» «Глупец! Ты ничего не знаешь!» От ярости, что плескалось в голосе Дариуса, сердце подскочило куда-то к горлу, и я обхватила его, понимая, что мне трудно дышать. «Ты должен думать о будущей власти, только о ней! Твое положение шатко!» «Я справлюсь, отец. Просто оставь девушку мне!» «Ты просишь за ведьму?» В голосе Дариуса послышалась издевка. «Впрочем, неважно. Я не меняю своих решений». Давящая магия демонов достигла своего апогея. Душа, заставляя беспомощно хватать ртом воздух, которого мне сейчас отчаянно не хватало. Из глаз брызнули слезы, виски сжала нестерпимая боль, ввинчиваясь внутрь раскаленным железом. Больно. Как же больно. Я чувствовала, что еще немного, и мозг просто не выдержит запредельного напряжения, что искрило в воздухе знакомыми молниями. Я не видела их, но слышала этот мерзостный, трещащий звук до боли знакомый. А потом напряжение просто... лопнула, как мыльный пузырь, и я оказалась в вакууме. Все звуки разом исчезли, и я снова могла дышать. Осторожно повела головой, пытаясь понять, что происходит. Приложила руки к ушам и облегченно вздохнула. Кажется, демонов больше не было рядом. Вошли они в тайный ход или перенеслись, это было неважно. Все было неважно, кроме одного. Дариус собирался присвоить меня себе. И у него мой медальон, а еще... Я была точно уверена, что он точно знал, что это такое. У них все же получилось, с горечью подумала я, выбираясь из-за портьер и торопливо направляясь к себе.